1995 год. Валерий Меладзе. Сера. Струнная группа и саксофон, строгие костюмы, распевный вокал, куплет, представляющий собой одно сложно сочиненное предложение. Многие люди на российской эстраде любили Стинга, но сделать что-то равновеликое смогли только братья Меладзе. Люди с арт-роковым прошлым, которых благословила на карьеру в массовой музыке все та же Алла Пугачева. Наряду с Леонидом Агутиным Меладзе – человек, который сохраняет статус суперзвезды в течение четверти века. И при этом пользуется спросом у новых поколений слушателей. И совсем не обязательно в ироническом ключе. Заслуженно. Сэра, ночь накануне Рождества, как-то красиво сегодня, салют, Вера и так далее. Мало у кого наберет столько безусловных песен-шедевров. Мало кто так хорошо умеет спеть и сыграть любовь за 3,5 минуты. Если Валерий Меладзе с момента появления на сцене почти никогда не изменял своему образу галантного джентльмена с большим сердцем, а также, как недавно выяснилось из его инстаграм-аккаунта с завидным чувством юмора, то Константин Меладзе показал, что и в России продюсер может быть в первую очередь творческой профессией, а уже потом бизнесом. Валерий Меладзе. Певец. Новое поколение сейчас очень любит хиты 90-х и начала 2000-х, а уж ваши песни гарантированно взрывают танцпол. Мне шлют диджеи видео, как люди танцуют. Иногда я сам в инстаграме нахожу. Это для меня, конечно, кайф и счастье. Мы опять вернулись на одно поколение зрителей и слушателей назад, хотя у меня на концертах средний возраст зрителей не поменялся. Я думаю, тут дело в том, что 80-е и 90-е все-таки уже более или менее технологичные времена по звуку. Они звучат интересно для современного уха. При этом в той музыке, слава богу, с гармониями и мелодиями полный порядок. Сейчас музыка по содержанию – это уже практически техническая работа на компьютере. Все меньше и меньше во всем этом вдохновения, да и какого-то человеческого фактора. Раньше были хитмейкеры, которые делали то, что называется шлягер. Например, когда я слушал песни Добрынина, мне казалось, что это абсолютно вычисленные хиты, написанные по классическим правилам. Ключевая фраза, которая обязательно застрянет у тебя в голове. Понравится или нет, но застрянет. И такой же набор гармонии и мелодий. Мне это казалось простоватым, но в любом случае сделано было талантливо. Сейчас очень многие люди думают, что они нашли матрицу, по которой можно собрать песню. Но она окажется настолько банальной. Наверное, хит всегда в чем-то вещь, но для того, чтобы это по-настоящему тронуло людей, все равно должны быть талант и душа. Не исключено, что нейросети могут случайно написать хит. Но и в процессе сочинения песен все-таки есть что-то еще, необъяснимое, неосязаемое. И именно это ищу сейчас в хитах 90-х. Музыки душевной меньше не стало, но стало гораздо больше музыки вообще, любой. И в ней уже тонут нормальные песни. Раньше по радио и ТВ были блоки с гораздо меньшим количеством песен. И эти блоки периодически заново ротировались. А сейчас песен стало гораздо больше, и на разных каналах крутят совсем разные. А по-настоящему хорошую песню можно с первого раза не услышать. Интересно. Мне казалось, что раньше-то сложнее было прорваться. И запись стоила дорого, и ставки были выше. Вот как это у вас получилось? Вас же Пугачева заметил в свое время? Да, это была такая мощная веха, потому что в то время появиться в такой программе, как «Рождественские встречи», значило сразу получить кучу внимания. Оставалось только добить эту историю, еще что-нибудь представить, и с этого фундамента здание будущей карьеры уже могло строиться дальше. Сейчас такое ощущение, будто постройки постоянно мощным ветром или землетрясением сносит. Артист может прозвучать с хитом, вылезти в зону всеобщего внимания и быть очень популярным один сезон, а потом раз – и куда-то пропадает человек. Тогда тоже у артиста была ограниченная жизнь, у кого-то короче, у кого-то длиннее, но на одной песне можно было минимум год, а то и два продержаться. Но в этом плане вам есть что посоветовать молодежи? Просто если ты выходишь на сцену, на эту, так сказать, тропу войны, то нужно подготовить и тыл, и фланг. То есть должно быть все-таки несколько песен, а еще лучше готовая программа, чтобы после одной песни, как только интерес к тебе появился, ты сразу мог это подтвердить и второй раз, и третий, и так далее. К альбому «Сэра» у нас оказалось 20 готовых песен. Мы даже его подсократили и выпускали в разных по длительности вариантах. Женя Фридленд, как продюсер, с этим экспериментировал. Вообще, появление компакт-дисков было крутой историей, удобной и материальной. То есть вы готовились к некоему взрыву. Знаете, как получилось? Мы сидели в студии, причем в провинциальном городе. Каждый занимался своим делом. Мы отчасти чувствовали уже себя музыкантами, потому что у нас была группа «Диалог» и один альбом на стихи Арсения Тарковского «Посередине мира». Это была очень серьезная работа, я искренне горжусь. Многие музыканты до сих пор разбирают эти партии и не понимают, как на восьмиканальном магнитофоне можно было такое записать. Мы с дорожки на дорожку переписывали партии, дописывая их поверх, причем компьютеров не было. Невозможно было нарезать, склеить, подправить. Надо было сразу исполнить набело. Мы поехали с этой рок-сюитой по шахтерским краям, и людям было не всегда понятно, к чему все это. Я мог брать любые ноты, но умения преподнести этот текст у меня, наверное, не было. Сейчас я понимаю, что все это было довольно смешно. Принимали на концертах по-разному. Но это было не главным, потому что музыканты «Диалога» во время этих гастролей не каждый день знали, что будут есть. Провиант давали по местным талонам, рестораны были закрыты, да и денег на них не было. Хлеб, соль, крупы, с колбасой уже посложнее. Потом вышел еще один альбом, изданный в Германии, в серии «Музыка для интеллекта» – «Осенний крик ястреба». А потом мы начали немножко с «Диалогом» расходиться в взглядах на будущее. Мы хотели от арт-рока и всяких сложных штук двигаться к музыке попроще. Я всю жизнь люблю «Аха», для меня это эталон стиля и выдержки, за 25 лет ни разу не просели. Еще я очень ценил Ника Кершоу и Джонни Хейтс Джаз. Новая волна, новые романтики. Мы хотели создавать в России что-то похожее, но с поправкой на то, что прошло 10 лет, и на то, что мы все-таки не в Британии. В общем, когда мы записали песню «Не тревожь мне душу, скрипка», музыканты «Диалога», конечно, оценили это как музыкальный оппортунизм. В смысле, мы-то высоким искусством занимаемся, а вы... Да. При этом, возможно, никогда бы не родилась эта песня, если бы мы не услышали песню Владимира Преснякова «Странник». Романсовая основа раньше эксплуатировалась исключительно субкультурно. Малинин выступал, но это было продолжением вот локальной традиции. А когда вдруг современный парень спел абсолютно классический романс, но сделал как-то современно и круто, это воспринималось совсем по-другому. Как-то мы с Костей сели, поговорили и поняли, что если у американцев есть соул, то в России, именно в России, больше нигде, есть мощнейшая романсовая основа, очень красивая. Тем не менее, не оценили в «Диалоге» наши труды, а так как они были для нас большими авторитетами, мы стерли эту запись. Костя такой парень, что мог не очень удачную работу взять и стереть полностью. Последние деньги потратьте, потом стереть. Лучше, чтобы ничего не было, чем было плохо. И потом все-таки друзья наши стали настаивать, чтобы мы записали снова. И я перепел ее заново, и она прошла по Украине, получила первое место в конкурсе на популярной радиостанции «Промень». И вдруг зазвучало везде. Мы просто обалдели. Мы не ожидали, что будет такой успех. Параллельно Костя написал «Посередине лета», «Золотистый локон». Он просто сидел все время и писал что-то в 12-метровой комнате. Возник порыв. Да-да-да. Потом мы встретили как-то на одном из концертов с «Диалогом» в Питере группу «А-студио». Подошли ребята, Батырхан Шукенов, Володя Миклош, Байгали Серкебаев. Подошли и говорят: «Это вы сейчас пели?» Я говорю: «Да». «Слушай, чувак, это круто вообще». А для нас они были инопланетянами, мы их только по телевизору видели, пока там сидели у себя в провинции. При этом вокруг было много сомневающихся людей. Музыкальные редакторы говорили: «Ну, если вы хотели что-то фирменное, то мы можем и так послушать Квин и что-то еще. А здесь нужна музыка, адаптированная к постсоветскому пространству». Тогда еще границ четких не было. Несмотря на развал Союза, мы все равно считали это единым пространством. Все резко сломалось относительно недавно. Вы знаете, в Киеве были очень востребованы российские артисты. Возможно, они и сейчас были бы очень востребованы, но границы, политика, все это такая мерзость, скажем честно. Все это мешает жить, а музыка помогает, на мой взгляд. Я понял, что заниматься музыкой в миллион раз благороднее, чем заниматься политикой. Шоу-бизнес по простым принципам строится и движет людьми все равно гораздо более человеческие чувства. Любой человек, который занимается музыкой, даже если он этим занимается, чтобы заработать деньги, все равно творит. А это, мне кажется, хорошая энергия. В общем, когда к нам подошли ребята из-за студии, это нас безумно вдохновило. Когда такие люди просто говорили несколько добрых слов, мы готовы были уже с разгону проламывать стены головой. И у нас там все получалось, была какая-то мощная энергия. Зрителей-то мы тогда еще не видели, не понимали еще, нравится это им, не нравится. Наверное, благодаря вот такой поддержке мы начали уже много писать и много записывать. Сэру записывали ночью на студии Аллы Пугачевой. Днем там записывались, конечно, именитые артисты, а мы были немного сбоку. Это сейчас я знаю, что связки лучше всего раскрываются где-то после двух дня, а тогда эти тонкости были не важны. Шукенов же потом сыграл на саксофоне в Сэре. Да, еще в песне «Женщина в белом» безумно красивая партия. Причем он разыгрывался только, а Костя говорит: «Все, Батер, все готово». Батер отвечает: «Костя, я только начал, я только вошел во вкус, я еще звук нормальный не нашел». И Костя говорит: «Да ты что, это гениально, ничего больше не надо, это уже прекрасно». И через год вы собрали Олимпийский. Да, при том, что песни были записаны за достаточно короткий промежуток времени, буквально за год-полтора. Вы не выпускали альбомов с 2008 года. Хотя кажется, что сейчас для этого самое время. Со стримингов можно зарабатывать, да и вообще. Меня все время спрашивают: альбом, альбом. Вы знаете, у нас накопилось материала, чтобы собрать все в некий альбом, но мы как-то, видимо, мало уделяем этому времени. Концертную программу мы стараемся постоянно дополнять, но есть такие мощные песни, которые убрать ну никак нельзя. Я со слезами просто убираю какие-то старые песни, а потом мы их возвращаем, потому что очень уж хочется вернуть, да и люди просят. При этом творческий и эмоциональный заряд у нас до сих пор не иссякает, он не стал меньше. Мы все равно делаем то, что нам нравится. Если с кем мы боремся, то с самими собой. Костя не может сделать хуже, чем то, что было раньше. От него ожидается определенный уровень. Новая песня должна вытеснить из репертуара хит. Возможно, не все песни за последние годы были такими уж убийственными, но очень крепкие и интересные точно были. Я скажу вам, что сейчас Костя написал одну песню, которую мы еще даже не записали. Она лирическая и меня просто безумно тронула, вот как в те самые времена. Так что до сих пор эта творческая магия происходит. Интервью брали Егор Галенко в 2011 году и Сергей Мудрик в 2020.